Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Юлия, здравствуйте. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Я вам не звонила. Я вас слушаю, пожалуйста, говорите. Я вам не звонила! Не кричите, по какому вопросу вы сейчас звоните? Я не звонила, мне звонили. Скажите, пожалуйста, вы являетесь клиентом нашего банка? Нет, не являюсь. Мне 90 лет. Вас приветствует ТКС Банк. Пошел нахуй! Меня зовут Денис, здравствуйте. Чего тебе, аферист, нужно? Мне ничего не нужно, это вы банку звонили. Иди нахуй, никуда я не звонила, проститутка! Всего доброго, до свидания. Аферист, хуев, я тебе позвоню, вас блядь! Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Александр, здравствуйте. Вас приветствует ТКС Банк. Здравствуйте, меня зовут Вахан, слушаю. Здравствуйте, я слушаю. Я не звонила, мне звонили. Что еще раз повторить? Говори громче, паскуда! Вас очень плохо слышно, повторите, пожалуйста. Не слышу, красавый хуй! Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Андрей, здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте, я слушаю вас. Я тебе не звонила, мне звонили! Скажите, пожалуйста, то есть это вам звонок поступил? Ко мне поступил! А номер телефона, на который звонок поступил? У меня нет ответчика! Ну, в таком случае приношу извинения от лица. Пошел нахуй, щука ворная! ТКС Банк. Нет, Евгений, здравствуйте. Чего тебе? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Не знаю, зачем вы мне звоните, 90-летний старухи, в рот вас ебать! Подождите, вам сотрудник нашего банка звонил или с той именем? Иди ты нахуй, 90-летним кредиты не дают, разъебай! Всем доброго, до свидания. Чего, блядь? Вас приветствует ТКС Банк.